Глава 28. В конце помещения послышался сухой электрический треск, блеснула вспышка и сразу потянуло сжженной проводкой. Что-то перегорело, какой-то агрегат, очевидно отвечавший за электропитание в этой комнате. Свет померк и почти сразу зажегся красноватый аварийный. При нем происходящее приняло еще более страшный оборот. Нажатая мной случайная комбинация кнопок привела к неожиданным последствиям. Оковы, сдерживавшие монстров, раскрылись. Твари мигом сообразили, что до свободы рукой подать, и ринулись на нас, норовя отомстить за перенесенные в лабораториях мучения. Я толкнул безопасника в лапы ближайшего йети. Полищук коротко вскрикнул, тварь сломала его как гипсовую фигурку и отшвырнула прочь. Краем глаза я заметил, голова Полищука склонилась под неестественным углом. Вполне возможно, ему скрутили шею. Автоматчики дружно нажали на спусковые крючки. Я, чувствуя, как в висках пульсирует кровь, схватил Катю и в коротком прыжке увел ее с линии огня. За нашими спинами послышался автоматный лай. Полетели пули, то с чмоканьем, то с рикошетным лязгом. Что-то противно взвыло, глухо шлепнулось. Автоматы заткнулись в один момент. И наступила тишина, жуткая, от которой волосы встают дыбом и покрываются серебром. С диким надрывом закричал человек. Я назвал его так по инерции, чисто машинально. Слишком диким пока что для меня было деление на нормальных людей и сверхчеловеков, какими считали себя големы. Мы были безоружны, а твари, разобравшись с автоматчиками, уже рвались к нам. Я захлопнул толстую бронированную дверь, привалился к ней спиной и едва не улетел от толчка. Магнитный замок не сработал, какая-то тварь с разгону врезалась в дверь и чуть не вынесла ее вместе с косяком. Не знаю, какое чудо спасло нас и остановило этот натиск. Отлетевший назад снежный человек взвыл от боли и досады. Впрочем, вряд ли первая неудача его остановит. Следующая попытка гарантированно закончится успехом. Чтобы противостоять такой мощи, надо по меньшей мере припечатать двери ковшом тяжелого экскаватора. И то сомневаюсь, что это поможет. Я понажимал на кнопки пульта, бестолку. Или он сдох, или твари просто перестали на него реагировать. В любом случае, прототип големов был для нас бесполезен. «Бежим!» — крикнул я. «Куда?» — вскрикнула Катя. «Прочь из лаборатории, пока эти милые зверушки не взялись за нас всерьез! А там? Что делать там?» «Разберемся!» — я побежал, не оборачиваясь, думая, что Катя не ослушается меня, но уже возле аквариума обнаружил, что девушки со мной нет. Отстать она не могла, значит... Я выругался круче капитана дальнего плавания, обнаружившего в шкафу у жены любовника, развернулся на 180 градусов и помчался назад. Что бы ни произошло, нельзя было позволить девушке принести себя в жертву этим чудовищам. Я должен рисковать собой ради нее, а не наоборот. Увиденное меня потрясло. Катя, целая и невредимая, стояла посредине коридора. Перед ней выстроилась стена из вырвавшихся за пределы лаборатории на свободу мерзких созданий. Здесь были не только йети, хоть они и составляли подавляющее большинство. Я обнаружил несколько существ, с которыми никогда прежде не встречался и вряд ли загорюсь желанием увидеться вновь. Не знаю, были ли эти невиданные доселе мутанты выродками с поверхности, или големам удалось искусственным путем пополнить бушующий наверху бестиарий. Неважно, главное, что Катя была жива. Вся ее фигура излучала недюжинную телепатическую силу. Именно она остановила тварей и удерживала их на безопасном расстоянии. Но вот надолго ли ее хватит? Стоит ей хоть на ничтожное мгновение ослабить контроль, и стена монстров сметет все перед собой, включая и нас с Катей. Я встал рядом с ней, закрыл глаза и попробовал настроиться на излучаемую ею телепатическую волну. Никто никогда не учил меня этому. Я действовал по внезапно охватившему меня наитию. Представил ручку радиоприемника, мысленно стал крутить ее. Сначала по часовой стрелке. Чуть-чуть. Медленно-медленно. Пробиваясь сквозь невидимые мысли помехи. Стоп, проскочил. Теперь в обратном направлении. От тварей исходила дикая злоба. Желание рвать и убивать. Убивать и рвать. Они мечтали добраться до наших теплых тел, утолить голод пустых желудков, насладиться гладкой на вкус человеческой плотью. Меня чуть не стошнило. Уж больно яркими были мыслеобразы диковинных существ. Я послал им ответный сигнал, вложив в него ярость и боль. Похоже, это была ошибка. Стена дрогнула. Разъярившиеся монстры пришли в движение. Катя закусила губу. Я не видел это, но чувствовал так, словно смотрел на нее в упор. «Не надо», – жалобно попросила она. «Ты делаешь только хуже. Я хочу помочь». «Помоги, но по-другому. Я не смогу долго удерживать их». «Я попытаюсь». Я выбросил из головы все, что отвлекало. Полностью абстрагировался от чувств и эмоций, постарался сделаться хладнокровным, как индийский йог. Не скажу, что это было легко, но мысли голодных тварей уже не сбивали меня с настройки. Так, кажется, мне удалось войти в резонанс с Катей. Ее телепатическая волна резко усилилась. «Уходите! Уходите назад в лабораторию!» – стали мы внушать им. «Голод! Есть! Мясо! Догнать, убить и съесть!» – отвечали они. Я читал мысли чудовищ, как открытую книгу. Кого-то другого они могли ужаснуть, но только не теперешнего меня. «Нельзя. Не трогайте. Уходить». Мы оглушали их сознание короткими хлесткими фразами, давили волю. Монстры, не желая оставаться подопытными кроликами, сопротивлялись, но с каждой секундой все слабее. Но и нам последние попытки удавались с огромным трудом. Я физически чувствовал, как сгорают мозговые и нервные клетки, как покидает мое тело энергия, как наливаются свинцом руки и ноги. «Прочь!» – мысленно выкрикнула Катя, и ее надрывный приказ пробил брешь в обороне чудовищ. Сначала они медленно попятились, скребя когтями по линолеуму, потом дружно развернулись и скрылись за лабораторной дверью. И тут же сработала магнитная защелка. Дверь закрылась. Побелевшая Катя рухнула мне на грудь. Я обнял любимую, погладил по спине. Ласка подействовала. Катя оторвалась от меня, посмотрела в глаза. «Я уже не надеялась, что получится». Я улыбнулся. «Все в порядке, малыш. Мы сделали это». «Малыш?» – изумленно вскинулась Катя. «Ты никогда не называл меня так раньше. Я что, кажусь маленькой и беззащитной?» «Ты кажешься мне самой прекрасной на свете. Я не шучу. И еще. Не знаю, что еще сотворила со мной твоя вакцина, но я нынешний слишком отличаюсь от прежнего себя. Вот только меня это совсем не пугает». «Не надо бояться изменений. Внутри ты остаешься собой, добрым и хорошим человеком, настоящим мужчиной». Она поцеловала меня в губы и добавила, лукаво стрельнув глазами. «Моим». Больше в научно-исследовательском комплексе нам делать было нечего. Жаль только, что наше оружие вместе с автоматами големов осталось за дверями лаборатории, но искушать судьбу лишний раз и переть на рожон никому из нас не хотелось. «Ничего, что-нибудь раздобудем», – решил я. Мы покинули неуютные стены комплекса. Хорошо, что остальные големы ничего не подозревали насчет нас. «Слушай, Катя, я теперь что, вроде факира буду? Ложки начну взглядом гнуть и все такое?» «Если бы», – вздохнула она. «Вся эта телепатия, такая нагрузка на мозг, что он только чудом не сгорает. Потом приходится долго восстанавливаться. Так что экономь свои силы, Саша. Ну и пореже пользуйся новоприобретенными возможностями. Только в крайнем случае». «Понял», — мотнул головой я. «Осталось определиться с дальнейшими планами. Может, рванем на поверхность и присоединимся к твоим на 35-й?» Катя помотала головой. «Ни в коем случае. Во-первых, даже если мы и выберемся с центральной в город, то почти гарантированно пойдем на корм гадинам с поверхности. Во-вторых, наша база заблокирована големами. После моего прорыва охрана у них просто обязана усилиться в разы. Так что, сам понимаешь, ловить наверху нам нечего». «На другую станцию пробиваться тоже бессмысленно», – продолжил цепочку ее размышлений я. «Нам просто не поверят. Сдадут с потрохами генералу, а что-то позаботиться, чтобы от нас даже косточек не осталось. Что-то не по душе мне такие расклады». «Можно подумать, я в восторге», – хмыкнула девушка. «Это само собой». «Решено. Поднимаем тут шухер и под его прикрытием прорываемся к лагерю, в котором големы держат нормальных людей. Попробуем организовать что-то вроде восстания. Если выгорит, зачистим центральную, если нет...» Я ненадолго задумался и уверенно заключил. «В общем, никто не упрекнет нас в том, что мы сложили лапки. Как тебе план?» «Как все гениально, просто безнадежен», — улыбнулась Катя. «То есть ты за?» «Конечно за. А вот мой вклад в общее дело». Она протянула мне пистолет рукояткой вперед. «Это Браунинг. Хорошая штучка. Успела его у одного из вояк подрезать, пока они были заняты». «Короче, ты в своем репертуаре», – засмеялся я. «Даром времени теряешь». «А сама что, без оружия останешься?» «Но ведь ты же мужчина, и обязательно раздобудешь для меня подходящую штучку, разве не так?» Лукаво прищурилась Катя. «Так, так», — согласился я. «Для тебя я даже гранатомет раздобуду. Пошли на поиски». Трофеями удалось разжиться в одном из коридоров. Видимо, центральная в силу своей монструозной конструкции недалеко ушла от того легендарного динозавра, у которого зверьки поменьше преспокойно сожрали хвост, а лишенный столь ценной детали организма ящер спохватился лишь спустя кучу времени. Известие о нашем побеге, захвате лаборатории, гибели Полищука и его архаровцев еще не распространилось, поэтому станция для нас представляла не больше опасности, чем страна непуганных идиотов для жулика. Другим фактором, играющим нам на руку, было повальное увлечение аборигенов оружием. Големы без него даже в сортир не выходили, поэтому довольно быстро нам удалось обзавестись приличной коллекцией средств защиты и нападения. Дальше встал вопрос применения. Как отличить своих и чужих? Не хотелось вместо голема зацепить кого не надо. Сомнение разрешила Катя. «Пали во всё, что движется», — сказала она. «Нормальных людей здесь нет. Их за забором держат». «А вдруг среди големов есть сочувствующие?» «Ты сам-то в это веришь?» «Мы для них всего лишь нижнее звено в пищевой цепочке. Тебе их жалко?» «Не могу определиться», — я пожал плечами. «Ничего хорошего о них вроде не слышал, но все равно не по себе мне как-то. Пытаюсь абстрагироваться от всего, но не получается». «А ты постарайся. Представь, что бы они сделали с тобой, угоди ты в их лапы. Сомнение как рукой снимет. Это уже не люди, это звери». Организованные, дисциплинированные, умные звери, озабоченные в первую очередь инстинктом выживания. «Как и мы?» – вопросительно посмотрел я. «Как и мы. Вот только они не просто хотят выжить, они рвутся к власти. Ты видел их эксперименты? Видел, что их подопечные натворили на других станциях? Ты чувствуешь, к чему все идет? Если мы не вмешаемся сейчас, совсем скоро человечество, вернее все его остатки, будет окончательно раздавлено. Нам уготована роль пищевого придатка. Знаешь, мне эти перспективы не нравятся, и я хочу все изменить, пока есть такая возможность. Они помыкают нами и заслуживают самой жестокой кары. Ты приговариваешь их к смерти?» «Да», — сказала она, передергивая затвор автомата. «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Ты со мной?» «А ты сомневаешься», — сказал я, поднимая к потолку ствол автомата. «Мы половинки одного целого, поэтому куда ты, туда и я. Только у меня одна просьба». «Какая?» «Не вздумай погибнуть раньше меня». «Мы с тобой, Саша, не погибнем. Нельзя нам погибать, мы выживем. Только это будет непросто». «Конечно. Мы выживем, а потом ты родишь мне дочку. Я хочу, чтобы ее звали Лило, чтобы она видела над головой синее небо и чтобы она была похожа на тебя». «Какой же ты в сущности ребенок, Саша?» Засмеялась она и поцеловала меня в нос. Даже сейчас имя мультяшное вспомнил. Разве плохо оставаться в душе ребенком? А мультики? Они часть прошлой жизни. Я ведь был практически ребенком, когда все началось. А что детишки любили больше всего? Тут и оно, продолжил я, не дожидаясь ответа. Мультики нужны, потому что в них добро обязательно побеждает зло. Пусть наши дети будут счастливее нас, хотя бы на чуть-чуть, на самую малость. «Вот почему я тебя люблю, Саша», — вдруг произнесла она. «Я могу быть искренней. Момент сейчас такой. Ты добрый, наивный и смешной. Пожалуйста, не меняйся». «Не собираюсь», — сказал я. «Пойдем постреляем». Катя удивленно произнесла. «Постреляем? Ты сказал это с такой интонацией, будто приглашаешь меня на свидание». «Считай, что это и впрямь приглашение на свидание. Ты ведь не имеешь ничего против чуточки экстрима». «Ну что ты? Без экстрима наша жизнь была бы скучной и пресной». «Так чего ж мы ждем, ёшкин кот?» Я огляделся и почти сразу увидел группу големов, среди которых были и женщины. «Хм. Женщины?» «Да нет, уже нечто другое». «Катя сказала, что я могу стрелять во все, что движется». «Отлично». Я надавил на спусковой крючок. Очередь разметала уродов, про себя я давно решил называть их именно так, за считанные секунды. Я горделиво выпятил подбородок и окинул взором окружающее пространство. Выстрелы обязательно должны были привлечь к себе внимание, и я не ошибся. Давно потерявшие бдительность уроды неслись сюда как на пожар, позабыв об элементарной осторожности. Я хладнокровно расстрелял их, как в тире, не испытывая ни малейшей жалости. Это были враги, которые понесли заслуженное наказание. Себе я представлялся воплощением высшей справедливости, поэтому действовал, нисколько не терзаясь муками совести. Шла большая игра, ставкой в которой было существование рода человеческого. Попасть в ярмо рабства или вновь вспомнить о гордом предназначении рода Homo sapiens? Мы с Катей поставили на кон все, что у нас было. Цель того стоила, а вот какими будут итоги, не взялся бы предсказать даже Нострадамус. Наша совесть при любом раскладе чиста. Мы сделали все, что в наших силах. Напарница тоже не теряла времени даром. Она мигом расстреляла первый рожок, и, клянусь всеми святыми, ни одна пуля не пропала даром. Благо, мишеней все прибавлялось. Я уже давно потерял счет убитым мною големам, но даже ураганный огонь не мог остановить их натиск. Они словно взбесились. Защелкали ответные пули, к счастью, не задев никого из нас. Обстановка накалялась. Еще немного, и под ногами у нас будет горячо, как на сковородке. Големы соберутся с мыслями, переведут дух и устроят за нами настоящую охоту по всем правилам. Центральная станет ловушкой для двух самонадеянных дураков, к коим я без сомнения отнес и себя, и Катю. Пожалуй, эйфория, охватившая меня с момента, как прошел второй приступ, вызванный антидотом, сыграла со мной злую шутку. Я слишком переоценил свои силы и теперь мог поплатиться за это. Хорошо, хоть в патронах мы не знали недостатка. Когда заканчивались наши рожки, мы просто снимали запасные из трупов. Немного погодя, оценив ситуацию, я убедился, что нас потихоньку начинают теснить. Еще немного и зажмут со всех сторон, а это гарантированная смерть. Во что бы то ни было, нам было нужно прорвать кольцо вражеской обороны и переиграть противника. Мы можем победить, если призовем на помощь остальных людей. Загоны должны находиться где-то поблизости, главное знать, в какой стороне. Почти наверняка они хорошо охраняются, там нас ждет самый мощный отпор. Я прикинул интенсивность огня големов. По всему выходило, что лупят по нам в основном справа. Оттуда шел просто шквальный огонь, кажется, заговорили даже ручные пулеметы. «Надо прорываться в ту сторону», — сказал я, указывая направление. Мы стояли за высокими колоннами, служившими для нас хорошим укрытием, вот только надолго за ними нам не спрятаться. «С ума сошел?» – удивилась Катя. «Иначе нам крышка!» – закричал я, не тратя времени на пустяки вроде объяснений. «Если сунемся туда, тогда нам точно крышка!» – произнесла Катя то, о чем я и сам догадывался. «Выбора нет!» – резюмировал я. «Или пробиваемся туда, или гибнем!» Девушка обреченно пожала плечами. «Помирать так с музыкой!» Она со щелчком вставила новый рожок. «С хорошей музыкой!» «Музыка что надо!» — хмыкнул я и повертел в руках случайно найденную на одном из трупов лимонку. «Сойдет для аккомпанемента!» «Еще как!» — подтвердила Катя. «Лишней для меня не найдется?» «Чего нет, того нет!» — с сожалением сказал я. «Граната одна, и это наш единственный шанс. Приготовься! Мотаем отсюда, как только она разорвется! Лишь бы осколками не посекло!» «Двум смертям не бывать», – махнула рукой девушка. «Это точно», – согласился я, вжимаясь в колонну. «Я засек, где у них пулемет. Попробую достать его гранатой. Кидаю на счет три». Я дождался короткой паузы, когда големам надоело изводить патроны, высунулся из-за импровизированного укрытия и метнул лимонку. Она была обязана угодить в нужное место, что, собственно, и произошло. Бухнул взрыв. «Пошли!» – крикнул я. Мы вылетели из-за колонн, стреляя в белый свет, как в копеечку. Автоматные очереди слились в один непрерывный звук. Это была настоящая психологическая атака. Очень рискованная. Да чего уж там, катастрофически рискованная. Но дуракам везет. Мы прошли сквозь цепочку големов, как нож сквозь масло, и перед тем, как оказаться у них за спиной, отправили к праотцам еще 5-6 чересчур возомнивших о себе особей. Патроны были почти на исходе, но я не пожалел парочку на то, чтобы разнести в пух и перья огромный амбарный замок на кованых воротах. Они весили, наверное, 100 тонн, но мы распахнули их, даже не вспотев. И замерли. Перед глазами предстал настоящий концлагерь с мини-вышками, колючей проволокой, бараками и, кажется, крематорием. Я словно увидел перед собой ожившие кадры из обыкновенного фашизма. Говорят, что это довольно тенденциозный, не до конца объективный фильм, но если хотя бы десятая часть его чистая правда, нам есть за что ненавидеть выродков этого толка. Охраны здесь не было. Скорее всего, их бросили затыкать пробитые нами в обороне големов бреши. Зато насмотрелись мы на всякое другое. Высушенные трупы людей без единой кровинки. Приготовленные к разделке еще живые тела и изможденные взгляды узников, которые тем не менее светились надеждой. «Мать твою!» – в сердцах выругался я. На душе будто кошки нагадили. Грёбаные вампиры! Големы показались мне в тот момент еще отвратительнее, чем раньше. Мы закрыли ворота за собой. Некоторое время они послужат преградой для устремившихся в погоню уродов. «Все в порядке!» – прокричал я, подойдя к колючке. «Мы пришли, чтобы освободить вас!» «Вас много?» – откликнулся кто-то из узников. «Всего двое», – с грустью констатировал я. «За нами погоня, поэтому мы рассчитываем на вашу помощь. Вместе мы сумеем разобраться с этой сволочью». «Выпустите нас!» – толпа приблизилась. Люди прильнули к проволочному ограждению, хватали колючки руками, пытались порвать их, не обращая внимания на боль и окровавленные пальцы. «Подождите секунду!» – взмолилась Катя и посмотрела на меня, ожидая распоряжений. «Сейчас разберемся». Я при помощи штык-ножа перекусил проволоку и едва не упал под напором хлынувшей человеческой массы. «Затопчите ведь!» От толпы отделился невысокий мужчина, сутуловатый в очках. Он был очень похож на учителя, если бы не одно «но». Взгляд. Уверенный, властный. Такое бывает у бывших военных, ментов или администраторов самого высшего ранга. Взгляд человека, который умеет приказывать и привык к тому, что его беспрекословно слушаются. Подобные люди всегда становятся лидерами вне зависимости от обстановки. «Я Олег Добрынин», – протянув руку, представился он. «Можете на меня рассчитывать. Я тут вроде старшего. Неофициально, конечно». «Александр Лосев», – отвечая на рукопожатие, сказал я. «Надо вооружить людей, чтобы они смогли дать отпор. Есть варианты?» «Конечно», – кивнул он. «В караулке полно оружия. Хватит на маленькую армию. Думаю, замыкаться на обороне не стоит. Мы можем зачистить станцию и восстановить тут статус-кво». Я усмехнулся, услышав мудреное иностранное словечко. Добрынин действительно показал себя умелым организатором. Он вычленил тех, кто мог обращаться с огнестрельным оружием, быстро поставил перед нами задачу, и спустя 2 минуты в нашем распоряжении оказался вполне боеспособный отряд. Теперь мы и впрямь могли посчитаться с тварями, устроившими на центральной Бухенвальд.